Полгода казались громадным сроком. Няня вела себя с детьми не слишком ласково. Соланж никогда не была разборчива с нянями, потому что все время проводила дома и сама заботилась о дочерях. Квалификации и характер нянь не имели для нее большого значения. Особенно грустными стали для малышек рождественские праздники. В отсутствие обоих родителей они их встречали по существу как сиротки. Артур на Рождество взял Александру и Хиллари в ресторан на ланч, но это было скорее удручающе, чем радостное событие. Александра тоже это почувствовала. Она с серьезным видом глядела то на Артура, то на сестру, наконец, с огорченным и смущенным видом спросила: «Почему ты злишься на дядю Артура?» «Я не злюсь». Хиллари подняла глаза от тарелки и взглянула на младшую сестренку. «Злишься? Ты отдернула руку, когда он хотел тебя за нее взять. Ешь индейку, Аксим». Хиллари, казалось, не слушала песенок, которые в зимнем саду отеля «Плаза» играли скрипачи. Она была погружена в собственные мысли, и Артур жалел, что Марджери не составила им компанию, отдав предпочтение обеду в колони-клабе с коллегой-юристкой. Он умолял ее пойти вместе, но Марджери решительно отказалась. «Меня не интересуют эти дети, и тебе тоже не следовало бы водить их в ресторан. Ты им не родня, пусть привыкают к той ситуации, в которой оказались». В возрасте 8 и 5 лет? Сейчас все-таки Рождество, хоть это мы можем для них сделать. Я не хочу об этом слышать. Если тебе нравится, разыгрывай из себя благородного спасителя, но меня в это не впутывай. После этого разговора Артуру пришлось одному вести на праздничный обед Хиллари и Александру. Непримиримость Марджери к девочкам была продолжением ее неприязни к семье Уокеров вообще и неодобрительного отношения к частым совместным обедам мужа и Соланж в частности. Она не то чтобы ревновала, ей просто не нравилось французское кокетство супруги Сэма и то, что сам он актер, хотя и популярный. Сэм в рождественские праздники не виделся с девочками, ему не разрешили им позвонить, хотя он и так не стал бы этого делать. Он был слишком подавлен, чтобы думать о чем-то другом, кроме Соланж и причине своего преступления. Артур пытался показать другу фотографии дочерей, но тот на них не реагировал. Все время говорил только о Соланж и о прошлом, без конца вспоминая свои грехи, ошибки и проступки. Он напоминал старика, чья жизнь уже позади. Старания Артура привлечь его внимание к проблеме защиты на предстоящем процессе были безуспешны. Сэма это, похоже, не волновало. Он часто говорил, что заслуживает наказания. Артура такие разговоры отнюдь не вдохновляли. Так или иначе, зима близилась к концу. Хиллари оказалась хорошей хозяйкой и опекала младших сестер. Правда, в ее взгляде появилось постоянное выражение боли и печали, которое так пугало Артура. Она не искала у него утешения и с тех пор, как погибла ее мать, не шла с ним на более близкий контакт. Артур напоминал, что он ее крестный и очень любит ее. Хиллари же вежливо слушала и ничего не отвечала. Потеряв мать, она стала какой-то не по-детски сдержанной, отстраненной, а об отце говорила так, словно он больше для нее не существовал, словно давным-давно умер. Было очевидно, что случившееся ее глубоко потрясло, и не верилось, что девочке всего 9 лет. Больно было сознавать, что из-за трагедии она так рано повзрослела. Артур старался водить их обедать в рестораны так часто, как только мог. Его начинал очень беспокоить денежный вопрос, плата за услуги горничной и няни, за школу, питание и квартиру. Малышка Меган несколько раз болела, надо было заплатить врачу, да и обувь для всех троих стоила немало. Большая часть денег, вырученных от продажи украшений Соланж, ушла на защиту Сэма, а остального едва хватало на прочие расходы. Скромные резервы таяли. Порой Артуру казалось, что Хиллари об этом догадывается. Она заставляла всех экономить и даже научилась ремонтировать свою одежду. Меган стала относиться к Хиллари как к своей маме. К весне Сэм потерял в весе 30 фунтов. Было закончено психиатрическое обследование, доктора констатировали у него глубокую депрессию. Они склонялись к заключению, что Сэм в момент убийства жены действовал в состоянии аффекта и, возможно, не отдавал себе отчета в происходящем, хотя, в общем, сочли его психически нормальным и интеллектуально развитым человеком. Единственной проблемой была его вполне понятная депрессия. Артур с трудом с ним общался. Сэм, по сути, никак не помогал готовить защиту. Его словно бы не интересовали все усилия Артура, который ночи напролет готовился к процессу, изучал аналогичные случаи и отчаянно искал новые нетрадиционные подходы. Сам процесс был кошмаром. Прокурор действовал быстро и уверенно. Он разыскал всех шлюх и звездочек, с которыми Сэм когда-либо спал. Через зал суда прошла вереница женщин, которые дружно подтверждали тот факт, что он слишком много пил, в пьяном виде бывал груб и вообще был человеком безнравственным.